837. Матерь мира. Поведай о том, что в сияющих сферах пространства родина духа людей. Дом отчий их всех ожидает, к нему устремившихся сердцем. Обитель готова для всех, признавших величие света в себе и вовне, и верящих в жребий иной для духа, намеченной волей невидимых огненных сил. Волей сил света ваш жребий пространственной жизни коснуться и путь к дальним звездам найти. А мы ожидаем вас в сферах, пока еще вам недоступных, но вам предназначенных жизнью в спирали грядущих времен. Идите, идите с надеждой на то, что сужденное будет сияющим вашим уделом и здесь, на земле, и в мирах.